Фрау Оллер посоветовала нам переехать с чердака Лангов в квартиру над фотостудией. Так как квартира находилась под самой крышей, то потолки в квартире были наклонными. В гостиной было небольшое окно. Гостиную от спальни отделял небольшой коридорчик. В ней также было небольшое окно, выходившее на дворик, и балкон кухни фрау Оллер. В качестве платы за квартиру мама должна была работать у фрау Оллер, убираться в фотостудии и лаборатории. К счастью, дело фрау Оллер начинало поправляться. Фотостудия была открыта каждый рабочий день, и особенно часто ее посещали американцы. Работы в лаборатории было достаточно для Тарасика и еще двух девушек. Нас радовала эта квартира, так как это означало, что мы наконец-то где-то остановились. В первый раз с того самого момента, когда мы выехали на бричке из Дружковки, мы смогли жить под крышей дома одной семьей. Глава 14. Голос Америки. Страдания людей в Германии продолжались довольно долго и после окончания войны. Практически каждый день мы видели беженцев из других частей Германии, которые проходили через наш город в поисках работы, пропитания и крыши над головой. Среди них были немцы, дома которых были разрушены бомбами или которых выселили из восточноевропейских стран. Были среди беженцев также люди из Восточной Европы, которые были когда-то или военнопленными, или узниками концлагерей. У них был тяжелый выбор – вернуться домой, чтобы столкнуться с преследованиями, или же постараться выжить среди бывших врагов. Сердце разрывалось от сострадания, когда мы видели людей, которые потеряли глаза, руки или ноги. Некоторые были полными инвалидами, которых тащили на тележках, наспех сколоченных из досок с прикрепленными колесиками. На углах улиц появились нищие. В нескольких кварталах от нашего дома сидел мужчина с ампутированными ногами и играл на гармонике. Рядом с ним лежала старая шляпа, в которую люди иногда бросали мелочь. Каждый стремился найти способ выжить. Многие молодые женщины остались вдовами. У других мужья пропали без вести. Я видела многих мужчин без рук и без ног, которые скитались по стране, стараясь отыскать свои оставшиеся без дома семьи. Люди пытались выжить с помощью всего того, что им попадало в руки. Одним из самых верных источников, где можно было поживиться продуктами и всякими товарами, были американские военные, после войны жившие в немецких казармах. Солдат тянуло к женскому обществу, а немецкие женщины могли обменять себя на еду. Такая торговля многим казалась достаточно справедливой и оправданной. Война многое изменила в жизнях разных людей. Мы слышали самые необычные истории с самым необычным концом. Вот, например, Василиса, одна наша знакомая украинка. Это была привлекательная, темноволосая молодая женщина, где-то 20 с небольшим лет, с лицом, немного покрытым пятнами, оставшимися у нее после перенесенной в детстве оспы. Ей было 18 лет, когда немцы заняли их местность, и она влюбилась в одного немецкого солдата. «Это была любовь с первого взгляда», — рассказывала она нам. «Я не говорила по-немецки, а он не знал русского. Но на протяжении 2 недель, это не передать словами, при каждом удобном случае мы смотрели друг на друга украдкой или пожимали друг другу руки, пока никто не видел. Затем ход событий изменился. Немецкая армия начала отступать. Русские войска окружили нашу деревню, поймав в ловушку группу немецких солдат». Слезы текли у нее по щекам, когда она вспоминала, как вела своего возлюбленного по холмам и лесам, которые хорошо знала. «Мы бежали и бежали. Его убили бы, если бы он тогда не убежал. Мы переправились через реку, и он нашел свою часть на другой линии фронта. Там я его видела в последний раз». Василису отправили в Германию, в трудовой лагерь, и она работала на ферме рядом с Гёппингеном. После войны она вышла замуж за другого немца, но в сердце так и не потеряла любви к тому солдату. У этой истории был интересный конец, так как тот солдат много лет искал ее и, наконец, нашел. Его появление вызвало у нее огромные мучения. Согласие мужа она развела с ним и вышла замуж за того солдата, которого когда-то спасла. Спустя некоторое время, всякий раз, когда я видела Василису с мужем, они всегда держались за руки, как будто боялись разлучиться вновь. Он обращался с ней, как с королевой, покупая ей все самое лучшее. Оказалось, что он наследник целого состояния одной богатой немецкой семьи. Думаю, что это одна из тех историй, в конце которой люди зажили счастливо. По крайней мере, так мне тогда казалось. Декабрь, 1947 год. Приближалось Рождество, и мне отчаянно хотелось вновь принять участие в этом празднике. Я ощутила себя более независимой в первый раз в своей жизни, когда стала общаться с другими людьми. Я стала больше участвовать в делах церкви, и мне посчастливилось учиться в лучшей школе. Это было невероятным чудом. За образование бедной чужой девочки платила городская казна Гёппингена. Я ходила в школу с детьми бизнесменов и владельцев заводов, докторов и юристов. В то время в школах было полное разделение. Были школы только для девочек и только для мальчиков. Учителя у меня были строгими, но вежливыми. Мне же так хотелось учиться, что я все слушала с огромным вниманием, и обычно была любимицей учителей. В одном классе учительница оставляла меня за своим столом, чтобы я следила за порядком, когда она выходила на несколько минут. Это ощущение ответственности помогло мне стать уверенной в своих силах. Я любила людей и всеми силами стремилась добиться признания с их стороны. Годы страданий укрепили мое страстное желание найти свое место в жизни. Я хотела, чтобы окружающие люди принимали меня за свою. Может быть, поэтому я быстро впитала в себя и язык, и немецкую культуру, в то время как мама освоила лишь несколько простых немецких слов и выражений. Я горячо любила маму, но постоянно смущалась, когда она говорила в обществе, так как из-за ее акцента становилось ясно, что она, а значит и я, не немцы. Но в большинстве случаев я легко вписывалась в немецкий образ жизни, в их традиции, язык, культуру, и мои школьные друзья считали меня своей. Поэтому с приближением Рождества мне, естественно, захотелось отпраздновать его, как и всем немецким детям. В школе мы разучивали новые рождественские песни и готовили постановку, которую должны были показать родителям. Меня выбрали играть Деву Марию. Думаю, это произошло потому, что у меня были длинные шелковистые волосы, которые покрывали всю меня, если их распустить. Я очень обрадовалась тому, что меня выбрали на эту роль. Эта роль была особенно близкой, ведь я верила и любила своего Господа Иисуса Христа. Когда наш спектакль закончился и в аудитории раздались аплодисменты, я внезапно почувствовала признание, которого я всегда добивалась. Представьте себе, что мне, маленькому русскому ребенку, аплодирует немецкая публика. Когда я вспоминала Рождество, которое мы праздновали в семье Лангов, я думала о том, как же нам провести Рождество в нашей маленькой комнате. Моя семья, казалось, была к Рождеству равнодушной, может быть, потому что у нас не было достаточно средств, чтобы отпраздновать его. но это не охладило мой энтузиазм. «Мама, можем мы достать небольшую елку, чтобы поставить ее в комнате и украсить свечками?» — спросила я. «Это будет так здорово!» «Доченька, у нас нет денег на такую роскошь», — объяснила она. Я узнала выражение ее лица. Точно такое же выражение лица было у нее, когда она стояла на рынке, и мне захотелось купить красивое платье. Маме тогда очень хотелось бы исполнить мое желание, но она не могла позволить себе купить его. И все-таки я продолжала говорить о Рождестве, так как в школе было много разговоров о нем и шла оживленная подготовка. «Все дети будут отмечать Рождество. Мама, и я хотела бы, чтобы и мы всей семьей отметили его. Это было бы так здорово — отметить рождение Иисуса». Я спросила своих школьных друзей, где они покупают елки. Они рассказали мне, что или сами срубают их в лесу, или покупают в магазине. Я рассказала маме об этом, и она предложила: «Давай, пойдем в магазин, который находится на другой стороне улицы». Мое сердце учащенно забилось. В магазине мы увидели несколько прислоненных к стене елок. «У меня есть одна марка 50 феннингов», — сказала мама, и мы начали поиски. Мы внимательно осматривали каждое дерево и привязанные к ним ценники. Мама в отчаянии качала головой. Цены весьма превышали наши возможности. Вдруг я увидела на полу за большими елками одну маленькую елочку. Я подняла ее и поставила вертикально. Это была самая симпатичная елка, которую мне приходилось видеть. И была она всего около метра в высоту. С трепетом я посмотрела на ценник. «Одна марка! Вот она, мама! Вот это!» Мама улыбнулась и заплатила продавцу. Она ничего не говорила, пока мы шли домой, но я знала, какую жертву она принесла. Это было очень много — потратить одну марку, чтобы осчастливить меня. Вскоре после этого я встретила девочку, с которой подружилась незадолго до каникул. Ее звали Инге, и она жила на другой стороне улицы. Мы разговаривали о Рождестве, и я поведала ей о своем желании найти где-нибудь украшение для моей маленькой елочки. «Пойдем со мной», — сказала она. «Я покажу тебе украшение. У нас есть немного лишних». Я никогда раньше не была у нее в квартире. Я поднялась за ней на третий этаж, в небольшую квартирку, похожую на нашу, но гораздо более симпатичную. Моя подружка вбежала в комнату и стала копаться среди коробок с украшениями. Вскоре она вернулась с коробкой, в которой лежали 5 белых рождественских шаров. «Вот, можешь их забрать. Теперь твоя елка будет выглядеть просто замечательно». Трудно было представить меня более счастливой. Моя первая рождественская елка, хотя и была невелика, но была самой красивой во всем мире. Сияющая 5 блестящими шарами, она была кусочком красоты среди нашего нищенского существования. Я очень гордилась ею, и хотя она была очень маленькой и скромной, все-таки она заставила на время позабыть нас о нашей нищете. Когда я смотрела на елочку, я думала о рождении Христа, который был беден, когда пришел в этот мир, но был очень богат, так как он был самой любовью. Мои глаза наполнялись слезами, когда я слышала, как по радио передавали рождественские гимны. Несмотря на царящие кругом страдания, это время года принесло новый луч надежды. Лето, 1948 год. Однажды ночью я проснулась от стонов мамы. Она встала с кровати и спустилась в ванную комнату, которая располагалась рядом с лабораторией для проявки фотопленок. Она довольно долго не возвращалась, так что я уже успела задремать. Звук от падения заставил меня снова проснуться. Я напряженно вслушивался в мертвую тишину спящего дома и услышала приглушенный мамин голос. В страхе я сбежала по лестнице и увидела, что брат уже стоит рядом с лежащей на ступеньках мамой. Я села и обняла маму, плача и содрогаясь от страха. Тарасик побежал по лестнице в дом фрау Ойля, чтобы позвать на помощь сестру. Все вместе мы помогли маме подняться наверх и уложили ее в постель. Я смотрела и плакала, думая, что сейчас мама должна умереть. «У нее сильный жар», — прошептала сестра. У нас не было лекарств, и Гануся постаралась облегчить страдания мамы, прикладывая холодный компресс. Пока сестра хлопотала вокруг мамы, я забралась к себе в кровать и, плача, горячо молилась, так, как я этого никогда не делала. «Боже, пожалуйста, спаси мою маму! Я слишком мала, чтобы она сейчас умерла. Мне сейчас только 12 лет, и одна я не выживу. Пожалуйста, сделай так, чтобы она жила до тех пор, пока мне не исполнится 18 лет, и когда я буду в состоянии жить самостоятельно. Пожалуйста, Боже, не дай ей умереть». Мама пролежала в постели несколько дней, и затем понемногу стала поправляться, и вскоре уже была в состоянии возвратиться на работу к фрау Оллер. У мамы было еще несколько подобных приступов, когда внезапно поднималась температура, но мы уже не пугались так сильно. Сестра успокаивала меня, что с мамой будет все хорошо. С огромным облегчением я благодарила Бога за то, что Он ответил на мою молитву. С этого дня каждый день жизни мамы был для меня особым даром от Бога. Однажды вечером, несколько недель спустя, меня разбудил какой-то шум. Я повернулась в сторону кровати, на которой спала мама, но не увидела ее там. Из гостиной доносился какой-то звук. Я откинула одеяло и надела свои тапочки. Я вошла в комнату и увидела маму, прильнувшую к радиоприемнику. Я посмотрела на часы. Было уже далеко за полночь. Мама увидела меня и прошептала: «Голос Америки!» Я села рядом с ней и постаралась прислушаться к говорившему по-русски голосу. По всей видимости, советские власти старались заглушить сигнал, так как было очень плохо слышно. Мы напрягали слух, чтобы понять, о чем говорило радио. В этот момент диктор читал объявление, что Соединенные Штаты начнут предпринимать меры по приему иммигрантов из числа перемещенных лиц в Германии. Приводились какие-то цифры, мы так и не смогли их расслышать, но мы уловили саму суть. Это был шанс для таких людей, как мы, начать все сначала. После завершения программы мама выключила радиоприемник. «Мы попытаемся уехать в Америку, доченька», — сказала она. «Это может занять довольно много времени, и это может оказаться довольно непростым делом, но в Америке у нас есть на что надеяться». Примерно в это же самое время мы стали читать в газетах, что открывались возможности эмиграции для всех беженцев, живущих в Германии. Можно было подать документы на визу в Австралию, Канаду, Бразилию или Соединенные Штаты. Так как все беженцы понимали, что в Германии у них нет будущего, они стали внимательно изучать эти предложения. Например, одна русская семья, с которой мы сдружились, эмигрировала в Австралию и убеждала нас последовать их примеру. В Германии они зарабатывали очень мало и жили в нищете. Мать семейства совершенно отчаялась, но трое ее взрослых детей надеялись на лучшую жизнь и решили пойти на риск и отправиться в неизвестность, чтобы эта лучшая жизнь наступила. В Австралии они получили хорошую работу и в конце концов построили дом. Легче всего было попасть в Австралию, потому что население в этой стране было совсем небольшим и требовались рабочие руки в строительной промышленности и сельском хозяйстве. Если человек желал работать, то тогда он мог рассчитывать на обеспеченную жизнь. Такой ход событий был невозможен в Германии, и все-таки Австралия казалась нам такой далекой. Это был совершенно другой мир на краю света. Можно было еще выбрать Бразилию, но Канада и США были гораздо более привлекательными. В своих мыслях мы полагали, что США – самый лучший выбор. Это была страна огромных возможностей. Нас притягивало в эту страну все. И то вежливое обращение, которое мы видели у американских солдат в Германии, и то, что именно американцы поддержали нас, когда болела мама. Именно они помогли нам добиться разрешения остаться здесь и не возвращаться в Советский Союз. И то, что именно американец помог мне, когда я сильно заболела, и отправил меня в санаторий, где я могла поправить свое здоровье. Именно американцы давали нам еду, чтобы мы не умирали с голода, как люди в других оккупационных зонах. Конечно, все это делало для нас Америку такой притягательной, но чтобы отправиться туда, требовалось запастись терпением, так как в США была установлена квота, ограничивающая число иммигрантов, которые США могли принять за год.